Глава вторая. Дифференциация. История и логика говорят, что чем больше цель, тем чаще ее достижение требует нарушить шаблон. Достижение любой глобальной цели, неважно, в рай попасть, революцию делать или со смертью бороться, требует преодоления привычных шаблонов. Леонардо да Винчи преодолел табу на вскрытие трупов. Воин преодолевает табу на убийство. Создатель нового мира ломает шаблоны старого мира. Даже если они не несут вреда, их соблюдение приятно, потому что они мешают эффективному действию. Золотое правило маркетинга – дифференцируйся или умри. На этапе становления 10 человек первого типа, способных преодолеть шаблон ради дела, лучше 10 миллионов людей второго типа, способных к действию только в рамках шаблона. Абсолютный приоритет имеет качество людей. Широкие массы от нас никуда не денутся, если будем соблюдать технологию. Как на опущенный в раствор соли кристаллик притягиваются молекулы, так на опущенный в социум костяк будут притягиваться люди. Прочность цепи определяет прочность самого слабого звена. Качество команды определяет костяк. В костяке должны быть люди, исходящие из эффективности действия, а не из того, насколько действие соответствует традиции. Сейчас нужны люди, из которых можно сплавить пусть маленький, но обязательно монолитный костяк. Монолит можно собрать только из однородного материала. Из разношерстного материала будет противоречивое сборище, распыляющее свою энергию во внутренних конфликтах. Осталось сказать о качествах кандидатов в монолит. На первое место я ставлю фундаментальное качество. Человек должен разделять идею и способ ее достижения. Это основное качество, начало всех начал. Если человек не разделяет идеи или способы ее достижения, его нельзя считать сторонником. На второе место я ставлю сразу три качества. Они равнозначны и равновелики. Человек в перспективе должен быть готов к тому, что это будет его основным занятием. Должен быть готов делать не то, что привычно и приятно, а то, что нужно для дела. И он обязательно должен быть организатором. На третьем месте я вижу ресурсы. Самый очевидный ресурс – деньги. Также сюда относятся административный ресурс, популярность, эксклюзивные таланты, лидерство в крупных сообществах. Реальных или виртуальных, неважно. Получилось 5 качеств. Признание идеи и способа достижения. Второе. Готовность отдать себя делу. Третье. Способность сделать, что нужно делу. Четвертое. Организаторские таланты. Пятое. Материальные возможности. Кто обладает всеми перечисленными качествами, тот идеальный материал. Практика показывает, что идеального в материальном мире не встречается. Если встречается, это чудо. Чудеса настолько редки, что они невероятны, и потому можно считать, что их нет. Чтобы любой мог соотнестись с указанными качествами, детализирую свое видение по каждому качеству. Начну с первого, с разделения цели и способа. Здесь мне говорить особо нечего. Я на эту тему эту книгу написал. Каждый прочитавший составил мнение. Второй пункт – готовность отдать себя делу. Здесь просятся аналогии с монастырем. Если носитель религиозной идеи в принципе допускает, что готов отказаться от старой жизни и начать новую, из таких можно построить монастырь. Если же не допускает такой мысли, из таких людей нельзя построить монастырь. Не потому, что они плохие, слабые и прочие, а потому что «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Евангелие от Луки. Третий пункт. Способность делать то, что ведет к достижению цели. Кажется, нет ничего особенного. Но в реальности это означает отказ от прошлых понятий добра и зла. Человек считает добром то, что способствует достижению его цели. К злу он относит то, что препятствует этому. Неважно, какая это цель – жить обывателем или в рай попасть. Важно, что добро для человека, а равно для всякой формы жизни – это то, что помогает достичь цели и реализовать свои желания. Зло – это то, что мешает достижению цели. Когда человек обретает новую цель, он неизбежно сталкивается с противодействием людей, ориентированных на старые цели. Например, был атеистом, а стал верующим. В прошлой жизни он оценивал семью, работу, родителей, детей, вещи и прочее, как само собой разумеющееся добро. В новом положении он оценивает все это как зло. Все это стало препятствием на пути к цели – в рай попасть. Про это говорил Христос. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Евангелие от Матфея. Большая проблема возникает в связи с тем, что эффективным действием может быть то, что человек всю жизнь считал недопустимым и неприличным. А что всегда считалось правильным и хорошим, может оказаться необоснованной привычкой и глупостью. Человек не компьютер. Если его и можно перепрограммировать, то не за час и не за день. Годы потребуются, чтобы перейти на новые рельсы. Пока же он на подсознательном уровне будет исходить из понятий добра и зла, сформированных в прошлой жизни, а на сознательном уровне будет понимать, что для достижения цели нужно делать то, что приносит результат, вне зависимости от степени соответствия шаблонам старой эпохи. Сердце будет тащить человека в одну сторону, а голова в другую. Способность сделать трудное и тяжелое, но привычное дело, вписывающееся в свою шкалу ценностей – это одно. Способность сделать то, что нужно, не принимая во внимание личные представления о добре и зле – это другое. И если человек борется со старым миром в рамках его традиций, он приспосабливается к старому миру под видом борьбы с ним. Четвертый пункт. Организаторские таланты. Что толку, если человек обладает тремя вышеперечисленными качествами, идею со способом достижения признает, готов отдать себя делу, готов делать, что нужно, а не то, что привычно, но не может перейти от слов к практике? Что толку в знаниях немого, если связь с ним по телефону? Так как задача первого этапа – организовать стартапы, создание которых будет нас самих команду сплавлять и удерживать, как ленинская искра большевиков, а сами стартапы будут привлекать на эмоции и удерживать людей, которых на идею не привлечь, выполнить эту работу без организаторских талантов невозможно. Этот талант выражается не только в способности организовать деятельность в реале, но и в виртуале. Если деятельность в виртуальном пространстве привлекает внимание сотен тысяч и миллионов человек, такой человек – организатор. В реале он организовал команду из трех человек, но в виртуальном пространстве он с помощью этой команды удерживает огромную массу людей. Способность удерживать людей – проявление организаторского таланта. По трем первым признакам только сам человек может себя оценить. Он скажет, что идея и способ разделяет, погружаться в дело и действовать по ситуации готов. Свои ресурсы вкладывать в дело тоже готов. А вот определить себя организатором сам человек не может. Он может сказать слова, сказать, что готов организовать, не жалея сил и времени. Но это из серии. «Вы на скрипке играть умеете? Не знаю, не пробовал». За человека, организатор он или нет, отвечают его дела. Если таких дел нет, если вы не пробовали, ну что ж, я не утверждаю, что у вас нет организаторских талантов, но пока они не проявились, их нет. Делу же нужны люди, в которых таланты уже проявились. Если всех, кто заявил себя организатором, считать за такого, невзирая на отсутствие дел, очень много городских сумасшедших придет. Самих сумасшедших собравшаяся публика не смутит, а вот реальных людей, кто действительно нужен, тех очень смутит, вплоть до того, что развернутся и уйдут. Этого допустить нельзя. Идеально, если вы до сих пор контролируете организованные вами дела, и их можно связать с идеей. Если вы не видите, как вашу деятельность привязать к нашей идее, или по каким-то своим соображениям не хотите пока этого делать, ну что ж, в любом случае, у вас есть возможность поучаствовать в деле ресурсом. Проекту нужны люди и деньги. В нашем мире деньги – большая ценность. За его рамками есть ценности выше денег и выше мира. Но внутри мира деньги – огромная ценность. Библия учит. Никто не должен являться перед лице Господа с пустыми руками. Второзаконие. Перекладывая эту мысль на наше дело, можно сказать, что никто не должен приходить на идею с пустыми руками.